Это ужасно, ужасно, товарищ капитан. Глаза его глядят мимо меня в пустоту. Кажется, он забыл о моем существовании. Но он справляется с собой и пытается найти ответ на мой вопрос. Я просто ошарашен. Этот юноша с его талантом и жизнелюбием просто-напросто был живым отрицанием самой мысли о смерти. Именно поэтому я ничего не могу ни понять, ни объяснить. Вы меня понимаете? Он ищет глазами мои глаза, ждет, что я ему скажу. А я не знаю, что ему сказать. Я так же, как и он, ничего не понимаю, и он видит это, и, дождавшись от меня ответа, продолжает. Не могу понять, не могу объяснить, что могло привести его к самоубийству. Как студент, Кристиан Лукач мог быть доволен собой более чем кто-либо. Повышенная стипендия, творческая практика за рубежом, и не было никакого сомнения, что как лучший на курсе, он будет направлен по распределению художником-постановщиком в Национальный театр. Я слушаю его, а перед глазами у меня стоит мансарда, висящий в петле труп Кристиана Лукача, и я снова и снова задаю себе один и тот же вопрос. Как мог этот юноша, чье будущее рисовалось таким ясным и радостным, покончить с собой? Когда вы его видели в последний раз? Вчера утром на занятиях. Вы не заметили в нем никаких перемен? У него было чуть осунувшееся лицо, старается вспомнить профессор. Он страдал почками, каменной болезнью. Накануне у него был приступ, вернее, он чувствовал приближение приступа. Он не изменился за последнее время, и ничего в его жизни не изменилось. Я задаю этот вопрос, еще не зная, чего хочу, какой цели добиваюсь. И то, что сказал мне братыш, и то, что я узнал раньше о Кристиане Лукаче, и нравственный его облик, вырисовывающийся из всего, что я знаю о нем, и эта ранняя, преждевременная его смерть, все это переполняет меня горечью и печалью. Я предпочел бы случай более ясный и однозначный. Я предпочел бы преступление, убийство, нежели эту нелепую и такую неясную смерть. Вы имеете в виду эту историю с лишением прав на наследство отца? Валериан Братыш прижал руки к груди, словно собираясь молиться. Поймите, я ищу хоть какое-нибудь объяснение, которое бы и у меня сняло камень с души. Я ведь видел его мертвым, этого парня, которому едва исполнилось 24. Теперь я узнал от вас, что он был одарен не одной только молодостью, но и талантами, успехом и любовью к искусству, которому он себя посвятил. Что же могло толкнуть его навстречу смерти? Братыш слушает меня, полулежа в кресле, глаза его прикрыты веками. После короткого молчания он их открывает и отвечает мне. Во всяком случае, никакой роли тут не сыграли ни смерть отца, ни лишение наследства. Вы знали об этом? Заметьте, я был ему не только учитель, но и друг, старший товарищ. А то, что отец лишил его наследства, известно всему институту. Как это ни странно покажется вам, как и мне это показалось поначалу странным, лишение наследства ничуть не огорчило Лукача. Меня самого это заинтриговало, и я его спросил с глазу на глаз, отчего отец поступил с ним таким образом. Он не ответил мне на вопрос, но уверил, что решение отца ничуть его не огорчило, что никогда он не ставил свое будущее в зависимость от отцовского наследства, а рассчитывал лишь на собственные силы. Я всегда знал, что он не лицемер, но тут я заподозрил его в лицемерии и ошибся. Кристиан Лукач был человеком глубоко честным, прежде всего перед самим собой. У него была щедрая и бескорыстная душа. Он твердо верил в свой талант и в то, что он не зароет его в землю. Вот почему я и отказываюсь верить, что он сам себя убил, что он вообще мертв. Мне все кажется, что вот сейчас откроется дверь, и Кристи войдет сюда, улыбаясь, как всегда, и объявит нам, что все это было всего-навсего веселым розыгрышем. Мы оба молчим. Он положил руки с длинными красивыми пальцами на подлокотники кресла и смотрит на меня полными боли глазами. «Может быть, — говорю я, — его оскорбило, что наследником всего имущества станет его двоюродный брат? Вы видели этого братца?» — отвечает он мне вопросом на вопрос. «Нет, стоило бы познакомиться. Однажды Кристиан меня с ним познакомил. Уже не помню, по какому случаю. Нет, Кристиан Лукач не был огорчен и этим обстоятельством. Он был убежден, что все произведения искусства, а отец его был чем-то вроде коллекционера, провинциального, разумеется, что вся коллекция рано или поздно станет достоянием государства. Остальное же дом, деньги, его и вовсе не интересовало.